Юлька. Ух ты, я просто теряю дар речи. И это хорошо, потому что за столом я несла откровенную чушь. Правдой было только про неоконченное педагогическое. Все остальное, увы. Нянечка я в детском саду, в самом обычном. Попы малявам подтираю и кормлю, когда совсем не едят. Ну и еще все мою, чищу, подметаю, проветриваю. Если честно, мне почти нравится. Было бы их хотя бы на 10 меньше. Вот, кстати, сейчас их как раз на 10 меньше. У нас в группе карантин, заболели все. Ну и я, увидев своего благоверного с Ленкой, тоже решила заболеть. Написала заведующей, что у меня температура, и рванула сюда. Думала, пореву пару дней в бабулином домике, что-нибудь придумаю. Но я стою в совершенно чудесном теремке. Да, почему-то именно это сравнение приходит на ум первым, наверное, из-за крыши. Дом оказывается одноуровневый только в зоне гостиной. Я еще подумала, что там слишком высокие потолки. Но вторая часть дома двухэтажная. Внизу кухня и хозяйственные помещения. Наверху спальни. Мы сейчас в одной из них. Потолок, повторяя очертания крыши, сходится над нами под острым углом. Он темный, дощатый, и освещение устроено так, что если выключить нижний свет, то над головой разбегаются диодные нити созвездий. Это невероятно красиво. Если лежать и смотреть вверх, то полное ощущение того, что ты летишь. Паришь в ночном небе. Что? Ох, как же я сейчас завидую Тиму, хотя... Тот своими привилегиями совсем не пользуется. Он нехотя дал себя раздеть и уже повернулся на бок, закрыв глаза. Игорь сидит около него на корточках, что-то шепчет ему нежно, гладит по волосам, а мальчик еле заметно улыбается. Я складываю вещи, поэтому и наблюдаю эту картину. Хотя вообще-то чувствую себя не очень уютно. Вроде как в их личную жизнь вмешиваюсь. Спокойной ночи. Подхожу к этому очаровательному малышу. Желаю вам с Рексом одного сна на двоих. Шепчу под осуждающим взглядом Игоря. А Тим на секунду раскрывает глаза, потом тут же их закрывает. Плотно, аж жмурится. Нетерпеливо ерзает под одеялом. Рекса уговаривать не надо. Он устроился на коврике у кровати и кому-то виляет хвостом, поскуливая. Тим тоже расслабляется. Ну что ж, пора уходить. Хозяин дома тихо отворяет дверь. Я еще раз оглядываюсь на кроватку. А теперь Игорь замирает в коридоре так, что я чуть не врезаюсь в его широкую сильную спину. «Давайте!» — оборачивается и смотрит на меня проникновенно. «Я покажу вам вашу комнату».